Глава 19. Ульяна. Когда выходили из заседания суда, я была расстроена. Но серьезно, почему не получилось с первого раза? Там же все очевидно. К слову, досаду от вердикта испытывала не только я. Лиза хранила молчание ровно до того момента, пока мы не вышли на улицу и не отошли от здания мировых судей. Там уже она неожиданно обрушилась на меня. Я же просила молчать. Ее претензия была настолько неожиданной и нелепой, что я растерялась. Я и так не отвечала на прямые вопросы и делала это потому, что именно она не давала. Когда не было другого выбора, на мой взгляд, я держалась более чем достойно. Почему она сейчас решила предъявить мне это? Я вообще без понятия. «Елизавета, я делала все, как вы сказали». «Да ничего ты не делала. Дал же Бог такую безмозглую курицу. Теперь придется все переносить и сдвигать по срокам. У меня уже все к свадьбе забронировано было». Я всегда была скромной девушкой, которая на рожон не лезла. Старалась не конфликтовать с окружающими людьми и, упаси Боже, со властимущими. Я маленькая, совсем маленькая и незначительная, что прекрасно понимала. Но в такие моменты неприкрытого унижения и оскорбления внутри просыпалось что-то страшное, готовая в любой момент выйти наружу и ответить всем обидчикам. Пришлось затолкать это нечто поглубже. Я сейчас не имела права показывать характер. Только не с ней. Только не с именитой, обиженной невестой, которая вон брони предстояло переносить. Поэтому, стиснув зубы и опуская глаза в пол, словно правда была виноватой, я молчала. А что сказать человеку, которому не нужны никакие ответы? Я не знала. Лиза пыхтела, а я лишь ждала, пока она меня отпустит. Да, унизительно. Да, меня словно ушатом из канализации облили. Но немножко потерпеть, и мы с Юлей снова будем жить нашу жизнь. Я сообщу через месяц, где и когда. Зло выплюнула блондинка. И что Осипов нашел в этой мигере? Сожрет и не подавится. А дети, когда у них появятся? Хотя это вообще ни разу не мое дело. Кивнула и пошла в сторону. Завернула за угол и подавила в себе желание сбежать. Но это был бы верх низости. А я еще уверена, что опустилась не на самое дно пренебрежения к себе. Поэтому решила отдышаться, зайти купить себе кофе в ближайшее кафе, а потом уже ехать за дочерью и провести с моей малышкой чудесный день без всяких мигер и их женихов. Так и сделала. Выбрала себе вкусный холодный напиток с фисташкой и малиной, оплатила и уже в более-менее устаканившемся настроении вышла на улицу. Знакомый автомобиль справа я заметила сразу. Остановилась, трусливо попятилась в кафе обратно. И вовремя, потому что из-за угла вышла мигера с ликом ангела и злющий, как черт Осипов. Мне не оставалось ничего иного, как заныкаться в нишу кафе, что удобно скрывало меня от чужих глаз. Но все равно не повезло. Они зашли следом за мной. Я не хотела показываться на глаза, но уже в следующее мгновение услышала. Представляешь, перед нами не пришли заявители, и их отменили. Поэтому мы зашли. Я даже написать тебе не успела. Ее голос настолько отличался от того, что слышала до этого я, мягкий, полный искреннего сожаления, но без заискивания, как будто она больше всех расстроилась от такого расклада. Я же просил меня предупредить. Я хотел быть на этом заседании, злился Арс, а я замерла в удивлении. Так вот, как она решила вопрос. Просто наврала ему о времени, рассчитав все так, чтобы он опоздал. Я была на волосок от раскрытия своего секрета про дочь. Ладони вспотели, пульс участился. Еще ни разу в жизни я не ходила по краю. А здесь складывалось впечатление, что я с него не слезала. «Милый, я правда старалась, но твоя эта бывшая просто тупая деревенщина. Как ты и говорил, что ты мямлила, отвечала невнятно, сказала, что претендует на половину имущества, но потом я показала документы о ее отказе, и она дала заднюю. Только вот судья уже заподозрила неладное и перенесла все через месяц. Если бы я там не была, то у меня не осталось бы ни единого сомнения, что именно так все и происходило. Настолько убедительно она все описала. Офигеть! Они уже подошли к своему заказу и развернулись. Через тень листьев я увидела лицо Арса, и мне показалось, что он ни грамма не смягчился. Напротив, словно почуял некоторые несостыковки. Ну и слух до сих пор резала, что он считал меня тупой деревенщиной. «Лиза, я тебе последний раз говорю, что на следующем заседании я должен быть. Предоставишь мне все документы. Поняла?» «Конечно, милый. Сейчас все придет, и я тебе на почту сканы отправлю», — ластилась к нему она. И в этот момент глаза мужчины вдруг остановились прямо на мне, и я поняла, что он меня заметил.